Глава 21. Оксана. Наконец-то пришли долгожданные выходные. В субботу приехали Галя с Ариной. Мне не терпелось поделиться с подругой новостями, которые произошли за эту неделю. Хотелось хоть кому-то рассказать и убрать эту тяжесть с души. Трудно было держать в себе все эмоции, которые уже били через край. Катюшка с Ариной играли в комнате, а мы с Галей расположились на кухне с бутылкой белого вина и сырной тарелкой. Я подруге рассказала все, что произошло со мной за неделю. Про новую няню, которую нанял мой бывший любовник, про самого Таира и какую роль он играл в прошлом, не забыв пояснить о бывшем муже Кирилле. Также рассказала о Роме и как он требовал от меня, чтобы я отдала ему деньги, переписанные его покойным отцом. И чем больше я говорила, тем шире становились глаза у Гали. Девушка молча сидела и слушала меня, только иногда вставляла свои комментарии. А еще я не забыла ей рассказать о том поцелуе и что чувствую себя преужасно, словно сама себя в грязи изваляла. Хотя большая часть моей души ликовала. Я ведь так давно хотела это сделать. Ну вот, как-то так. Этими словами я закончила свой огромнейший рассказ. «Да», — протянула Галя, — «у меня столько и за год не случается, как у тебя за неделю». И все бы вроде ничего, все успокоилось, как сказал Таир. Рома уехал обратно и больше не побеспокоит меня. Но вот этот поцелуй... «Оксан, ну вы же ничего такого не сделали. Подумаешь, поцелуй. Тем более он первый к тебе полез». «Ты не понимаешь. Я сама два раза была в роли обманутой жены и прекрасно представляю это чувство. И этот поцелуй, он был просто ненужным. Не хочу, чтобы об этом узнала его жена. Знаешь, как говорят, на чужом несчастье своего счастья не построишь». Я пустила взгляд в фужер с вином. «Может быть, оно и так. Но если вам суждено быть вместе, то сколько бы вы ни прятались от чувств, сколько бы раз ни вышли замуж или женились на других, сколько бы ни бежали от самих себя, рано или поздно все равно ваши дороги сойдутся». Я уже решила для себя, что хватит с меня мужчин. У меня есть Катюшка. Если я с кем-то сойдусь, а потом опять не повезет, и мы разойдемся, то представь, как будет чувствовать себя дочка, которая привяжется к этому человеку. Нет, пусть будет так, как... Я не смогла договорить продолжение фразы. В квартире раздался звук дверного звонка. «Ты кого-то ждешь?» — проговорила Галя, с опаской посматривая на коридор. «Нет», — помотала я головой с стороны в сторону. «Так, хорошо, пошли вместе». Мы с подругой синхронно встали из-за стола и направились в сторону коридора. Только вот не успела я дойти до дверного проема кухни, как Галя меня остановила. «Подожди!» Она обернулась к столешнице, где лежали столовые приборы, и, найдя там деревянную скалку, обернулась ко мне. Ее воинственный вид вызвал у меня неудержимый смешок. «Галя, а это-то зачем?» «Ну как? А вдруг это твой бывший мстить пришел? Знаешь ли, предохранение никогда не помешает». Звук звонка раздался снова, и мы уже уверенным шагом пошли к входной двери. Я никогда не любила незваных гостей. Набрав в легкие побольше воздуха, я подала голос. «Кто там?» «Нет, все-таки нужно будет заменить дверь с глазком». «Оксана, это Ахмед», — раздался голос мужчины за дверью, и я выдохнула. «Кто такой Ахмед?» На ухо проговорила мне Галя. «Правая рука и друг Таира», — ответила я ей. «А-а-а! Так что стоишь? Открывай!» Повернув замок, я распахнула дверь и тут же замерла. Из-за моей спины вышла Галя и тоже, возможно, от увиденного, замолчала и внимательно всматривалась в пришедшего мужчину. Ахмед стоял, как всегда, в своем идеально черном костюме и пальто. В одной руке у него был большой букет цветов, во второй — два пакета. «Привет», — произнесла я, чтобы разбить паузу. «Добрый вечер, Оксана Георгиевна. Таир передал это вам». Ахмед уже хотел протянуть мне букет, как Галя его тут же перебила. «Ну кто ж через порог-то вещи передает? Это примет плохая. Вы заходите». Подруга, сделав шаг вперед, распахнула дверь. Ахмед, соглашаясь, кивнул и вошел внутрь. Стоило ему переступить порог, как за ним тут же захлопнулась дверь. В глазах подруги я увидела восхищение. Она с жадностью смотрела на мужчину, который, видимо, от ее пристального взгляда засмущался, что само меня привело в растерянность. Но Галя не собиралась сдавать свои позиции и заговорила первая. «Я Галина, подруга и соседка Оксаны. А вы, я так полагаю, Ахмед?» Тот молча кивнул. «Очень приятно». «Это цветы вам». Он наконец-то протянул мне букет, в который я тут же уткнулась носом, вдыхая сладкий аромат. «Это тоже вам, а это Екатерине». Закончил Ахмед раздавать подарки, и в коридор тут же влетела Катюшка. Она внимательным взглядом обвела мужчину и немного нахмурилась. «Катюнь, это тебе дядь Таир подарил. Держи». Галя взяла один из пакетов и отдала дочери. Та, услышав имя нового знакомого, расплылась в довольной улыбке. Взяла пакет, сказала спасибо и убежала обратно в комнату. «А вы что стоите? Проходите, составьте компанию двум очаровательным девушкам!» Пригласила мужчину Галя. «Я не могу». «Это еще почему?» – не унималась моя подруга. «Но я...» Ахмед не мог подобрать слова, а подруга уже взяла его в оборот. «У вас уже закончился рабочий день?» «Да». «Вас дома ждет жена с детьми, невеста или подруга?» «Нет». «Тогда не вижу препятствий. Снимайте ботинки, пальто, мы вас накормим. Вы, наверное, голодный?» Ахмед не торопился выполнять приказы Гали. Он сперва посмотрел на меня, как бы спрашивая разрешение. А когда я ему кивнула в знак согласия, он тогда снял пальто, ботинки и прошел за подругой на кухню. Пока я ставила цветы в вазу, Галя разогрела ужин Ахмеду, а тот, немного смущенный, сидел на табурете, который, по-видимому, ему был мал. Еще бы, с такими-то габаритами. «Очень вкусно», — похвалил Ахмед, уплетая суп за обе щеки. «Это ты Гале скажи спасибо. Это ее фирменное блюдо. Иногда нас с Катюшкой подкармливает». Я подмигнула подруге и отпила из фужера вино. «Галина, вы просто волшебница. 100 лет не ел домашней еды». «Так а вы заходите почаще. Моя квартира напротив». Не растерялась та, а я только хихикнула в кулак. Явно знает, как соблазнить мужчину. «Ахмед, а почему вы такой видный мужчина и одинок?» Я прикрыла глаза от вопроса подруги. «Кажется, кому-то больше не наливать. Бедный Ахмед. Нужно сказать Таиру, чтобы зарплату тому повысил». «Ну, я вообще-то никогда не задумывался о семье. Да и с моей работой это трудно сделать». «А зря, что не задумывались. Вы кого больше предпочитаете, блондинок или брюнеток?» Мужчина чуть супом не поперхнулся. Он внимательно посмотрел на меня, затем свой взгляд перевел на Галю. «Мне не важно, какого цвета волосы у девушки. Главное, чтобы она человеком была хорошим. Ну и чтобы готовила хорошо». Тот уже улыбался, смотря на мою подругу. «Кажется, я тут лишняя». В такой необычной компании я просидела практически до полуночи. Катюшка с Ариной уснули в комнате на нашем диване. А Ахмед, как доблестный рыцарь, предложил свою помощь перенести Арину в квартиру Галины, и та не отказалась. Когда все наконец-то ушли, я еще долго не могла уснуть и смотрела сквозь темноту на букет, который поставила на стол. Зачем Таир мне его подарил? Хотел так откупиться за тот поцелуй? Или он преследовал какие-то другие цели?